Окинув название почти ласковым взглядом, он, помнится, сказал: «А, Шопенгауэр, который никогда не доверял истории. Вот это издание под редакцией Гризебаха было у меня в Праге. Я думал состариться среди книг моих маленьких друзей, но именно история, воплощенная в одном идиоте, вышвырнула меня из дому, из моего города. И вот я с вами, в Америке, в вашем очаровательном домике». Говорил он не очень правильно и торопливо. Испанская шепелявость сочеталась у него с заметным немецким акцентом. Мы уже сели в кресло, и я подхватил его реплику, желая перейти к делу. Наша история более милосердна. Надеюсь скончаться здесь, в этом доме, где я родился. Сюда мой прадед привез вон ту шпагу, повидавшую всю Америку. Здесь размышлял я над прошлым и писал свои книги. Кажется, можно сказать, что я и не выходил никогда из этой библиотеки. Но теперь, наконец, выйду, чтобы отправиться в те земли, которые прекрасно знаю только по картам. Улыбкой я сгладил свою, возможно, чрезмерную велеречивость. — Вы намекаете на некую Карибскую республику? — спросил Циммерман. — Совершенно верно. — Благодаря этой своей скорой поездке я имею честь видеть вас у себя, — отвечал я. Тринидад подала нам кофе. Я продолжал твердо и медленно. Как вы понимаете, министр поручил мне переписать и снабдить комментариями письма Боливара, случайно найденные в архиве доктора Авельянуса. Эта миссия венчает по счастливому стечению обстоятельств труд всей моей жизни. Труд, который пишется, образно говоря, по велению крови. И я с облегчением вздохнул, высказав то, что должен был высказать. Циммерман как будто и не слушал меня. Он смотрел на книги поверх моей головы. Затем неопределенно кивнул и вдруг с пафосом вскрикнул: «По велению крови! Вы прирожденный летописец! Ваш народ шел по просторам Америки и вступал в великие сражения, тогда как мой затравленный едва вылез из гетто. У вас ваша история в крови, как вы прекрасно выразились, и вам достаточно со вниманием слушать свой внутренний голос. Я же, напротив, должен сам ехать в Сулаку и расшифровывать тексты, одни лишь тексты, к тому же, вероятно, и неподлинные. Верьте мне, доктор, я вам завидую». Ни вызова, ни сарказма не слышалось в его речи. Она была выражением только воли, делавшей будущее необратимым наподобие прошлого. Его аргументы ничего не стоили, вся сила была в человеке, не в логике. Циммерман продолжал более спокойно, с профессорской назидательностью. «В том, что касается Боливара, извините меня, Сан-Мартина, ваша позиция, дорогой доктор, всем хорошо известна. Вы свой выбор сделали. Я еще не взял в руки интересующие нас письма Боливара, но допускаю, даже убежден, что Боливар писал письма для собственного оправдания. В любом случае, это эпистолярное кудахтанье даст возможность увидеть лишь то, что можно было бы назвать стороною Боливара, но не стороною де Сен-Мартина. Когда письмо будет опубликовано, предстоит оценить его, изучить смысл, просеять слова сквозь сито критики, и если надо разнести в пух и прах, для такого окончательного приговора не найти никого лучше вас с вашей лупой или со скальпелем, с острым ланцетом, если их требует научная скрупулезность. Позвольте добавить, что имя интерпретатора станут прямо связывать с судьбою письма, а вам, простите, совсем ни к чему подобная связь. Публика же не разбирается в научных тонкостях. Сейчас я понимаю, что весь наш последующий разговор был просто сотрясением воздуха. Наверное, я уже тогда это чувствовал. И чтобы не вступать в пререкание, постарался свести беседу к деталям и спросил: